Глава 15. Когда во вторник утром мама Эйдена привозит его к нам, я слегка нервничаю. Мы с ним не разговаривали с прошлой недели, с той самой без пяти минут ссоры в магазине комиксов. Честно говоря, я даже сомневался, что он объявится. «Привет!» — здороваюсь я, встречая Эйдена у крыльца. «Ты приехал?» «Ну да. Сегодня же вторник, так?» «Так», — поспешно отвечаю я. «В смысле, конечно. Слушай, мама сказала, что на выходных отвезет кучу вещей в комиссионку в Рочестер, так что надо выгрести как можно больше». «Ладно». Он идет за мной в дом. Видно, что Эйдену тоже не по себе. Он нервно теребит воротник своей футболки, дергая его туда-сюда. Странно, но меня это успокаивает. Будто тот факт, что нам обоим неловко, сглаживает неловкость ситуации. Я прикидываю, о чем бы поговорить. «Смотрел вчера «Щит»?» — спрашиваю я, спускаясь в подвал. Я не фанат этого сериала, но знаю, что Эйден его любит. Он кивает. «Ага, ничего так». Зачем они всю серию просидели в самолете? Если топливо на исходе, почему бы просто не приземлиться где-нибудь? «Это называется бутылочный эпизод», — говорит Эйден, включая свет. «Как-как?» «Бутылочный эпизод. Основной состав, минимум декораций. На телеке это любят, потому что так дешевле. Не надо платить новым актерам и все такое». «Надо же. А что? Логично». «А я и не знал», — признаюсь я. Эйден слегка пожимает плечами, а затем поднимает с пола лист старой газеты, комкает его и бросает в пустую коробку в углу. С мягким стуком комок падает внутрь. «Отличный бросок!» Эйден разводит руками. «Что тут скажешь? Я лучший в своем деле!» Я не могу удержаться от улыбки. «Но то, что я делаю лучше всего, не очень-то хорошо!» Заканчиваю я цитату Росомахи. Эйден смеется в ответ и начинает вынимать коробки из-под лестницы. «Ставлю 10 баксов, что где-то здесь еще одна дохлая мышь». Я протягиваю ладонь. «Идет». Мы опускаемся на колени, чтобы открыть коробку, и я чувствую едва заметное облегчение. Сам не знаю, из-за чего я так волновался. «Значит, это и есть у Микки?» Позже, в тот же день, спрашивает Саттон и с сомнением оглядывается вокруг. Она как следует отхлебывает из своего стакана с молочным коктейлем. Вынужден признать, в смысле атмосферы тут ловить нечего. Кафе у Микки находится на самой окраине города, на съезде с 63-го шоссе. Это типичная забегаловка с бетонной крышей над парковкой и столами для пикника в тени больших полосатых зонтов. Тут подают хот-доги, картошку фри, молочные коктейли. Можно даже заказать вегетарианский бургер, если вас не смутит, что на вкус он как картон. Сейчас 2:03, и обеденный час пик уже позади. Не считая пары машин на дальнем конце парковки, мы здесь одни. «Да уж, не самое изысканное заведение», — говорю я. «Молочный коктейль неплох», — пожимает плечами Саттон, делая очередной глоток. «Люблю ананасовый». Я содрогаюсь. Нельзя смешивать фрукты с мороженым. Странно сидеть с Саттон вот так на людях, а не у нее дома. Мы будто совсем другие люди, хоть и не изменились. «Еще раз спасибо, что согласился», — говорит Саттон. «Я у тебя в долгу. Ходить за покупками с мамой — это сущий кошмар. Она всегда что-нибудь забывает, и нам приходится заходить в один магазин по два раза». Саттон позвонила пару часов назад, сразу после того, как Эйден уехал домой обедать, и спросила, не хочу ли я отправиться в город с ней и ее мамой. «Пусть покупает по списку», — советую я, прихлебывая шоколадный коктейль. «Я всегда прошу двойную порцию какао, чуть-чуть взбитых сливок и чтобы без вишенок. Смотри выше, никаких фруктов с мороженым». «У нее есть», — говорит Саттон. «Не помогает». «Что скажешь? Выпустим на днях ворона и грузуна полетать со стаей?» — спрашиваю я, меняя тему. «Думаю, они уже поняли, что к чему». Тем более, что ворон, не дать не взять, птичий гений. Недавно, например, после кормежки он клюнул меня в ладонь. И я готов поклясться. Так он говорил спасибо. Я его практически слышал, понимаете? Антропоморфизм, подсказывает мозг. Наделение животных человеческими свойствами. Но я и правда привязался к этому парню. Тут не поспоришь. Да и ко всей стае, учитывая, сколько времени я с ними провел. Я прикипел даже к грызуну. Мне по душе этот вертлявый чудило. Мое времяпрепровождение в голубятне имеет и более практический эффект. Так у меня уже лучше получается вести счет. Да, шея и плечи постоянно ноют. От стояния с задранной головой образовалась странная линия загара. И до сада мне еще очень далеко. Но прогресс налицо. Стало проще, когда я понял, что голуби играют на определенной скорости. Примерно 8-12 оборотов в секунду. Я одолжил у мамы телефон, а потом проиграл видео в замедленном режиме. Подсчитать нетрудно, если знаешь, что делаешь. Теперь мне не нужно угадывать, на какой высоте они кувыркаются. Я просто засекаю время. 1 секунда равна 10 оборотам, в среднем, что равно 4,5 метрам. 2 секунды — это 9 метров и так далее. Я по-прежнему не уверен, что математика — это круто, но она точно помогает. Еще я придумал приколотить под дверцей голубятни платформу для приземления. Лист фанеры, подпорки, пара гвоздей, 3 пластыря и дело в шляпе. После того, как стая вернулась в голубятню, мы с Саттон разбросали на платформе немного корма и выпустили из клетки ворона с грызуном. Они поклевали еду, а затем мы загнали их к остальным. Не хочу хвастаться, но сработало на отлично. Для справки. Вы знали, что горох из голубиного корма на вид, как сушеные козявки? Мало ли, вдруг вам интересно. Да уж. Так ты придешь сегодня заполнять бумаги для соревнования? Конечно, говорю я. Знаешь, с самого переезда я была в городе всего пару раз. Теперь тему меняет Саттон. Все жду, что будет похоже на Вашингтон. Странно, да? Не то слово. Особенно учитывая, что население Вашингтона больше 1700. После первой встречи с Саттон я почитал кое-что в интернете. Вы знали, что монумент Вашингтону на самом деле двухцветный? Оказывается, в процессе стройки у них закончились деньги. Вообще-то я жила в Арлингтоне. Это пригород. Ручаюсь, он тоже больше Вествилла. Саттон тянется за картошкой фри, которую мы взяли на двоих. Чем хорош у Микки, так это тем, что здесь всегда бесплатно подкладывают к заказу пару луковых колечек. У меня есть теория, согласно которой 1 луковое колечко в самый раз, 2 уже многовато, а 3 просто отвратительно. «Ну да, немного», — соглашается Саттон. «Так как здесь развлекаются?» «Тут есть бассейн и боулинг, и...» Я задумчиво замолкаю. Саттон таращится на меня. «Что, раз-два и все?» — изумленно спрашивает она. «Ты серьезно? Третье даже в голову не приходит?» «Еще библиотека!» Победно восклицаю я и беру картошку. «Там есть зона отдыха. Кресла, мешки и все такое. Если у тебя свой термос, можно приносить напитки». Саттон роняет голову на стол. «Поверить не могу, что мы теперь тут живем!» Стонет она. «Без обид. Тут не так уж плохо. Не забудь про музей одеял!» Острю я. Но Саттон не смеется, а указывает подбородком куда-то за мое плечо. «Знаешь того парня? Он на тебя смотрит». Я оглядываюсь на только что подъехавший новый внедорожник джип. Из передней двери появляется Курт. У задней уже стоит Эйден. Следом за ним выходят Джон и Аттикус. Я смотрю на них во все глаза. Эйден не говорил, что встречается сегодня с Куртом. Мы ведь все утро возились вместе в подвале. Почему он ничего не сказал? Эйден переводит взгляд с меня на Саттон и обратно. Я смотрю на нее поверх выгоревшего стола, пытаясь представить, как мы выглядим в глазах Эйдена. Ее огненно-рыжие волосы закручены в мелкие узелки. Вместо шлепанцев на ней сегодня армейские ботинки. На мне футболка с Капитаном Америка и шорты с карманами цвета хаки. Даже отсюда я вижу, как у Эйдена округлились глаза. «Привет!» Курт выходит из машины, приглаживает волосы рукой и непринужденно нам кивает. Курт все делает непринужденно. Я же говорил, что он крутой. А вот Аттикус с Джоном, наоборот, откровенно таращится на Саттон, пихая друг друга локтями. Курт наклоняется к машине, чтобы что-то сказать своей маме, а затем идет к нам. Эйден, Джон и Аттикус идут за ним. «Здорово!» — дружески кивает мне Курт. По крайней мере, мне так кажется. «Рад тебя видеть!» Я прочищаю горло. Говорю я. «Да, я тоже рад тебя видеть!» «А это кто?» — спрашивает он, глядя на Саттон. Она не дожидается, пока я отвечу. «Это Саттон!» Она поднимает стакан, чтобы сделать глоток, и я вижу, как напряглись ее плечи. «А ты кто?» Курт слегка улыбается ей в ответ и снова откидывает волосы. «Я Курт, а это Джон, Аттикус и Эйден», — говорит он, указывая на каждого. «А?» Плечи Саттон чуть расслабляются. «Ты друг Рена, да?» — спрашивает она, глядя на Эйдена. «Мне кажется...» Или он бросает быстрый взгляд на Курта, прежде чем кивнуть. «Саттон не местная», — говорю я, обращаясь в основном к Эйдену. «Мы соседи. Она недавно переехала». «Откуда?» — шепчет Аттикус Джону. «Из Трансильвании». Саттон смотрит на него, слегка прищурившись. Аттикус отходит на полшага назад. «Она из столицы», — поясняю я. «Из Вашингтона». «Круто», — говорит Курт. — У меня там родственники живут. — Ребята, готовы ехать? — зовет миссис Ричардсон, опустив боковое стекло. — Еду принесли. — Нам пора, — говорит Курт. — Или, может, хотите поплавать с нами? Я, наконец, замечаю, что все четверо одеты в плавательные шорты. Преобладает неоновая расцветка. Мы с Эйденом смотрим друг на друга. Я жду, что он поддержит Курта, но он молчит. Впервые за долгое время я не могу понять, о чем он думает. «Мы кое-кого ждем», — находится Саттон. «Но все равно спасибо». «Ладно, еще увидимся», — говорит Курт. Я вижу, как за его спиной Аттикус ухмыляется, глядя на Саттон. С безопасного расстояния, конечно. Эйден машет мне на прощание. «Пока, созвонимся». «Созвонимся», — повторяю я. Они возвращаются к машине Курта, а я отодвигаю стакан с молочным коктейлем. У меня почему-то пропал аппетит.